К новой жизни привыкать всегда непросто. А тут еще все кругом словно сговорились считать, что я с рождения должна знать про Ривертон все до мельчайших подробностей. И про дом, и про семью. Я догадывалась. Дело в том, что мама работала тут до моего рождения. Мистер Гамильтон, миссис Таунсенд и Нэнси с чего-то решили, что она полностью просветила меня и насчет Ривертона, и насчет Хартфордов. И вечно ставили меня в неловкое положение, если оказывалось, что я о чем-нибудь и не слыхивала. Особенно Нэнси. Если у нее не было настроения что-то разъяснять, она презрительно фыркала. Я наверняка знаю, как ее сиятельство любит, когда окна приоткрыты на 2 дюйма в любую погоду. Так что я то ли страшно рассеянная, то ли жутко бестолковая. Точно так же Нэнси решила, что я в курсе, какая беда стряслась с детьми майора Джонатана. И ничто не смогло бы ее переубедить. Поэтому следующие 2 недели я старалась избегать ее настолько, насколько вообще можно избегать того, с кем живешь и работаешь. По вечерам, когда Нэнси укладывалась в кровать, я лежала очень тихо, притворяясь спящей. К моему облегчению она задувала свечу, и картина с умирающим оленем исчезала во мраке. Днем, когда мы сталкивались в кухне, Нэнси как можно выше задирала нос, я же, напротив, смиренно опускала глаза. К счастью, у нас было полно работы. Мы готовились к приезду взрослых гостей лорда Эшбери. Отперли и проветрили гостевые комнаты в восточном крыле, сменили посеревшие простыни, протерли мебель. На чердаках обнаружились невообразимых размеров сундуки с постельным бельем, которое надо было достать, перештопать и выстирать в огромных медных котлах. Зарядили дожди, во дворе за домом сушить было нельзя, и мы развешивали белье в зимней сушильне, высоко на чердаке возле спален служанок, где по стене шла теплая труба от кухонной печи. Именно там я вновь услышала про игру. Обрадованная дождями, мисс Принс вознамерилась всерьез взяться за Теннисона, и младшие Хартфорды исследовали дом в поисках надежных укрытий, забираясь каждым разом все глубже и глубже. Сушильня, спрятанная между трубой и бойлерным котлом, находилась дальше всего от библиотеки, выполнявшей роль классной комнаты. Тут они и обосновались. Впрочем, я ни разу не видела их играющими. Таково было правило номер 1. Игра — это секрет. Зато я подслушивала и подглядывала. А пару раз даже заглянула тайком в шкатулку. И вот что узнала. Дети играли в игру уже много лет. Нет, играли не то слово. Жили. Они жили игрой уже много лет. Потому что это была не просто забава, а затейливая выдумка, иной мир, в который им нравилось ускользать. Для этого не требовалось ни мечей, ни костюмов, ни шлемов с перьями, никаких атрибутов обычной игры. Потому что секрет. Главное — шкатулка. Черная лакированная шкатулка, привезенная из Китая кем-то из предков. Один из трофеев тех времен. Времен великих открытий и беззастенчивых грабежей. Величиной с обычную шляпную коробку, не слишком большая, не слишком маленькая, на крышке инкрустация из полудрагоценных камней. Мостик через реку, над водой плакучие ивы, на одном из берегов небольшой замок. На мосту стоят 3 человека, над ними кружится одинокая птица. Дети ревностно охраняли шкатулку, набитую всем, что требовалось для игры. Ведь, несмотря на постоянную беготню, прятки и сражения, главное удовольствие игры заключалось в другом. Правило номер 2. Все приключения, находки и открытия требовалось тщательно сохранить. Дрожа от азарта, дети врывались на чердак и зарисовывали, записывали каждую деталь очередного путешествия. На свет появлялись карты, диаграммы, шифры, наброски, пьесы и книги. Книги из шитых нитками крошечных листков, исписанных такими мелкими буквами, что приходилось подносить их очень близко к глазам. На обложках красовались названия: «Спасение от Кощея Бессмертного», «Сражение с демоном Баламом и его медведем», «Путешествие в страну работорговцев». Некоторые были написаны шифром, который я не смогла разобрать, хотя догадывалась, что, будь у меня время, я нашла бы ключ где-нибудь среди страниц этой же книги. В самой игре ничего сложного не было. Ее придумали Ханна и Дэвид, и они же, как старшие, отвели себе роль главных игроков и придумщиков. Они решали, куда отправиться в путешествие. Они изобрели Совет Девяти, странную организацию, состоявшую из видных деятелей викторианской эпохи вперемешку с древними фараонами Египта. Советников всегда было девять, и когда очередная игра требовала какого-нибудь нового интересного героя, кто-нибудь из старых персонажей погибал или смещался с должности. Смерть всегда наступала при исполнении служебных обязанностей, о чем тут же сообщалось в крохотной газете, хранившейся между страницами книги. Кроме того, каждый из играющих изображал какого-нибудь героя. Ханна стала Нефертити, а Дэвид — Чарльзом Дарвином. Эмилин, которой было всего четыре, когда придумывались правила, выбрала себе королеву Викторию. Скучный и мало подходящий для приключений персонаж, на который старшие согласились только из снисхождения к возрасту сестры. В игре Викторию чаще всего похищали злодеи, которых требовалось срочно догнать и обезвредить. Потом Дэвид и Ханна описывали события, а Эмилин дозволялось украшать диаграммы и раскрашивать карты: синим океаны, бордовым пропасти, зеленым и желтым равнины. Иногда Дэвид пропадал. То садился за пианино, то, если дождь ненадолго стихал, убегал играть в шарики с мальчишками. В такие дни Ханна приближала к себе Эмилин. Разжившись у миссис Таунсенд кусковым сахаром, парочка забиралась в платяной шкаф и придумывала для подлого изменника странные клички на неведомых языках. Однако, как бы ни было скучно, девочкам и в голову не приходило поиграть в игру без брата. Правило номер три. В игру играют трое. Ни больше, ни меньше. Три. Число, любимое как искусством, так и наукой. Основные цвета, точки, необходимые для установления местонахождения предмета в пространстве, ноты музыкального аккорда, законы термодинамики. Три вершины треугольника, простейшей геометрической фигуры. Непреложный факт. Две прямые не замыкают пространство. Вершины, напротив, могут двигаться, менять положение, отдаляться друг от друга на невообразимые расстояния и все равно будут образовывать треугольник. Устойчивый, замкнутый, прочный. Правила я знала, потому что прочитала их. Написанные детским почерком на желтоватой бумаге, они были приклеены на обратную сторону крышки и навеки остались в моей памяти. Под ними шли подписи. 3 апреля 1908 года. Дэвид Хартфорд, Ханна Хартфорд. И в самом низу две крупные кривые буквы. Э, Х. Правила игры — штука серьезная, требует к себе почтения, и взрослым ее не понять. Разве что слугам, которые знают о почтении все. Вот так. Ничего особенного. Просто детская игра. Даже не единственные были и другие. В какой-то момент дети забыли ее, забросили, переросли. Или им так показалось. Когда я впервые увидела Хартфордов, игра уже доживала свой век. Совсем близко, прямо за углом, маячила взрослая жизнь. Подстерегали настоящие приключения и погони. Просто детская игра. И все же интересно, если бы не она, могло бы все кончиться совсем по-другому. Впрочем, не станем забегать слишком далеко вперед в темные и мрачные времена. Вернемся к празднику. Ривертон, год 1914, ежегодный сбор гостей. Последний перед тем, как наша жизнь изменилась навсегда. Долгожданный день наконец наступил, и мне разрешили посмотреть на приезд гостей с галереи второго этажа. Конечно, при условии, что я вовремя сделаю всю работу. На улице стемнело, я притаилась за перилами, выглядывая между двух столбиков и вслушиваясь в хруст гравия под колесами машин. Первыми прибыли леди Клементина де Уэлтон, старинная приятельница семьи, дама с манерами и высокомерием королевы, и ее подопечная, мисс Фрэнсис Доукинс, больше известная как Фенни, тощая болтливая девица, чьи родители погибли на Титанике. В свои 17 Фенни, по слухам, находилась в отчаянных поисках мужа. Нэнси шепнула мне, что леди Вайолет спит и видит, как бы выдать Фенни за овдовевшего мистера Фредерика. Притом последний об этих планах понятия не имеет. Мистер Гамильтон проводил дам в гостиную к лорду и леди Эшбери и торжественно объявил об их прибытии. Я следила, как они входят. Леди Вайолет впереди, Фенни за ней. Словно пузатый бокал для бренди и узкий фужер с шампанским на подносе у лакея. Мистер Гамильтон вернулся к парадному входу, где уже появились майор с женой, и, сдержанно привычным жестом, одернул обшлага. На добром лице жены, небольшой пухленькой русоволосой женщины, застыла печать глубокого горя. «Конечно, так уверенно, я говорю об этом сейчас, через много лет». Однако даже тогда я поняла, что она пережила какое-то несчастье. Хотя Нэнси и не раскрыла мне, что случилось с детьми майора, мое юное воображение, вскормленное готическими романами, разыгралось вовсю. Кроме того, я еще плохо разбиралась в нюансах отношений между полами и решила, что только трагедией можно объяснить, почему такой красивый высокий мужчина женат на такой неинтересной женщине. Давным-давно, решила я, она наверняка была хорошенькой, но потом на них свалилось какое-то страшное горе и унесло ее молодость и красоту. Майор Джонатан, держась еще строже, чем на портрете, привычно осведомился о здоровье мистера Гамильтона, окинул вестибюль собственническим взглядом и повел Джемайму в гостиную. Когда они входили в двери, я вдруг заметила, что рука майора легла жене на талию, даже чуть ниже. Жест, которого трудно было ожидать от столь сурового человека, и который я до сих пор не забыла. У меня уже затекли ноги, когда я, наконец, услышала, как на дорожке перед домом затормозила машина мистера Фредерика. Мистер Гамильтон сукаризной взглянул на настенные часы и отворил входную дверь. Мистер Фредерик оказался ниже, чем я его себе представляла, и уж точно ниже брата. Лица было не разглядеть, одни очки сверкнули. Даже когда он снял шляпу, головы все равно не поднял, только пригладил рукой светлые волосы. Лишь когда мистер Гамильтон объявил о его прибытии, взгляд мистера Фредерика скользнул по дому детства, мраморным стенам, портретам, пока не наткнулся на балкон, где, скрючившись, сидела я. И за секунду до того, как гость исчез в шумной гостиной, лицо его побледнело, будто он увидел привидение. Неделя пронеслась незаметно. При таком количестве народу я с ног сбивалась, убирая комнаты, накрывая на стол, подавая чай. Но мне даже нравилось. Мама всегда учила не бояться тяжелой работы. Кроме того, я не могла дождаться праздника. Остальные слуги предвкушали обед, а я думала только о концерте. С тех пор, как съехались взрослые гости, я почти не видела детей. Туман рассеялся так же внезапно, как лег, и над нами раскинулось такое ясное чистое небо, что грех было сидеть дома. Каждый день, подходя к детской, я, затаив дыхание, с надеждой прислушивалась. Но хорошая погода установилась надолго, и тем летом там никто больше так и не появился. Шум, хохот и игра переселились в сад. И волшебство с ними. Тишина стала пустотой. Исчезла та маленькая тайна, которой я когда-то наслаждалась. Теперь я работала быстро, протирала полки, не обращая внимания на корешки книг. Не глядела в глаза игрушечному коню, а думала лишь о том, что сейчас делают хозяева детской. А закончив уборку, спешила дальше. Дел было много. Иногда, выкатывая столик для завтрака или убирая ночной горшок из гостевой спальни на втором этаже, я слышала вдали взрывы смеха. Подскакивала к окну и смотрела, как дети, фехтуя на бегу длинными палками, несутся к озеру и пропадают из виду. Под лестницей развернулась бурная деятельность. Мистер Гамильтон постоянно повторял, что время приема гостей — экзамен для прислуги, а уж тем более для дворецкого. «Ни одно распоряжение не должно застать нас врасплох. Надо работать как единый, отлично смазанный механизм, мгновенно реагируя на любое изменение и исполняя каждое пожелание хозяев». Это была неделя маленьких побед, кульминацией которой станет праздничное угощение. Рвение мистера Гамильтона оказалось заразительным. Даже Нэнси испытала что-то вроде подъема и мрачновато предложила мне перемирие, приказав помогать ей в гостиной. «Уборка парадных комнат пока еще не входит в мои обязанности», — не преминула заметить она. «Но под должным руководством и ради приема гостей...» Так и случилось, что к моей основной работе добавилась эта сомнительная привилегия, и каждое утро я сопровождала Нэнси в гостиную, где взрослые члены семьи прихлебывали чай и вели скучные разговоры о воскресных пикниках, европейской политике и каком-то бедняге из Австрии, убитом где-то далеко-далеко в неведомой мне стране. Праздничный день, воскресенье, 2 августа 1914 года. Я запомнила дату не столько из-за концерта, сколько из-за того, что случилось следом. Совпал с моим выходным, первым с начала службы в Ривертоне. Покончив с утренней работой, я переоделась в домашнюю одежду, странно жесткую и непривычную. Расчесала волосы, выцветшие и завившиеся от того, что я все время заплетала косы. Собрала их в низкий пучок на затылке. «Интересно, я изменилась?» «Что скажет мама?» «Мы не виделись всего 5 недель, а мне кажется, я стала совсем другой». Я спустилась с лестницы и тут же налетела на миссис Таунсенд, которая сунула мне в руку какой-то сверток. «На-ка, возьми. Маме к чаю», — негромко сказала она. «Кусок моей лимонной коврижки и пара ломтиков бисквита». Я даже испугалась. Что это с ней? Обычно миссис Таунсенд гордилась экономным ведением хозяйства не меньше, чем своим пышным суфле. Кинув опасливый взгляд в сторону лестницы, я шепотом спросила: «А вдруг хозяйка?» «Не твоя забота. Хватит и ей, и леди Клементине. Голодными не останутся». Она отряхнула фартук и гордо расправила плечи, так что и без того необъятная грудь стала еще шире. «Пусть мама знает. Мы тут за тобой приглядываем». Миссис Таунсенд покачала головой. «Хорошая она была девочка, мама твоя. Что ж делать, с каждой может случиться». Она повернулась и исчезла в кухне так же внезапно, как и появилась, оставив меня в полутемном вестибюле размышлять над ее последними словами. Я крутила их в голове то так, то этак, всю дорогу до дома. Другие слуги тоже хвалили маму, чем вечно меня озадачивали. Иногда я даже казалась себе какой-то черствой. Правда, они совсем не вспоминали о чувстве юмора, без которого я маму просто не представляла. И о ее молчаливости и частой смене настроений. Мама уже ждала, сидя на крылечке. При виде меня она поднялась. «Я уж думала, ты меня забыла. Прости, с работой завозилась. Надеюсь, на церковь тебе хватило времени?» «Да, мам, мы все ходим на службу в церковь Ривертона». «Знаю, моя девочка. Я ходила туда задолго до того, как ты родилась». «Что это?» — спросила она, кивая на мои руки. Я отдала ей сверток. «От миссис Таунсенд. Она справлялась о тебе». Мама заглянула внутрь и прикусила губу. «Боюсь, не избежать мне сегодня изжоги». Снова завернула пироги и сухо сказала. «Что ж, очень мило с ее стороны». Потом подвинулась и распахнула передо мной дверь. «Заходи. Поможешь мне вскипятить чай и расскажешь свои новости». Я почти не помню, о чем мы разговаривали. Собеседница в тот день из меня вышла плохая. Мысли бродили не здесь, в маленькой, унылой маминой кухне, а в зале дома на холме, где не так давно мы с Нэнси расставляли стулья и завешивали сцену золотистым занавесом. Помогая маме по дому, я не забывала поглядывать на настенные часы. Их неумолимые стрелки отсчитывали минуту за минутой, приближаясь к 5, часу концерта. Когда мы прощались, я уже опаздывала. В ворота Ривертона я вбежала на закате и поспешила к дому на узкой извилистой дорожке. По обе стороны росли величественные деревья, наследство предков лорда Эшбери. Пышные кроны смыкались на невероятной высоте. Длинные ветви сплетались так, что вся тропинка превращалась в полутемный шелестящий тоннель. В этом тоннеле, словно по волшебству, из головы вылетали посторонние мысли. И когда за последним поворотом на холме вырастал дом, он каждый раз поражал заново. Как же талантлив был архитектор, сумевший увидеть в аллейке хрупких саженцев величие будущих деревьев, предугадать невероятные впечатления, которые они будут производить когда-нибудь, когда сам он уже покинет эту землю. Когда я вышла на свет, солнце только-только скользнуло за крышу дома, затопив его розовато-оранжевыми лучами. И хотя я сгорала от нетерпения, я все-таки затормозила на секунду, поглядеть, как темный дом плывет в разноцветном сиянии. Я срезала путь мимо фонтана Амура Психея через аллею красных махровых роз леди Вайолет к черному ходу. Вестибюль был пуст, и я нарушила одно из главнейших правил мистера Гамильтона. Побежала по каменному полу, в кухню, мимо стола миссис Таунсенд, заставленного пирогами и тортами, вверх по лестнице. Дом стоял странно тихий. Все уже собрались на концерт. Подбежав к позолоченной двери в зал, я остановилась, пригладила волосы, одернула юбку, скользнула внутрь в полутемное помещение и села у стены вместе с другими слугами.